Глава 5. «Как, говоришь, городок называется?» — спрашиваю подругу, которая согласилась устроить нам экскурсию после посещения нашей комнаты. Я как зашла в нее, так и вышла. Нет, ну надо же было умудриться засунуть 4 кровати туда, где должно стоять только 2. Шкаф и вовсе ютился в углу и был без дверей. А столы и стулья просто отсутствовали. И как домашнюю работу делать? Кровати же оказались настолько маленькими, что на них с трудом можно было уместиться в одиночку. Хорошо, хоть к ним прилагались чистые белые простыни и колючие одеяла, которые служили покрывалами. Да как тут ученики живут? Это безобразие. Столовая должна заработать через день, но я уже боюсь туда идти. Чем там кормят? Или нам выдадут продукты и скажут «готовьте»? Именно потому, что есть нам нечего, мы решили посетить городок и перекусить там. Неплохо было бы заодно сбыть хоть какое-то украшение и получить деньги, ведь за еду нужно будет заплатить. А еще нужно купить тетради и перья. Хотя, смотрю на подругу, которая нисколько не волнуется из-за того, что не обучена грамоте, и думаю, а тут вообще есть такие товары? Мора, а ты не подскажешь, где здесь можно продать украшения? Деньги еще в пути кончились, а хотелось бы, чтобы монетка на кармане звенела. Так в ювелирном? Этот магазин содержит сам глава города. Он любит скупать красивые украшения у приезжих. Жаль, их теперь мало, но рассказывают, что раньше все было по-другому, и даже в школе не оставалось свободных мест. Неужели такое было? А что случилось? Не знаю. Просто поступающих стало меньше, а обозы начали объезжать наш городок. А как построили Королевскую академию, про нас и вовсе забыли. Не понимаю, как появление академии могло так отразиться на жизни города. Скорее, это дело рук управляющих. Слушай, а все поступают, что ли, в Королевскую академию? Нет, конечно. Там же мест хоть и много, но на всех не хватает. В соседнем городке есть малая академия магии 28. Так вот, там тоже всегда не протолкнуться. Туда сбегаются все из соседних городов и деревень. Отбор там серьезный, нужно много уметь. Я пробовала, не приняли, как и моего брата. Значит, некоторые академии все еще функционируют нормально. А почему там есть набор, а у вас нет? Селин, ты же видела школу. Полуразрушенная, преподавателей почти нет. Кто сюда захочет пойти? Правда, город надеется на нового директора. Его только год назад перевели к нам. Но пока глухо. А у вас часто директора меняются? Частенько. Но новый хотя бы преподает. Другие просто сидели в своих кабинетах. Полный дурдом. Так напишите в канцелярию королевы. Пусть она сама приедет и посмотрит на это безобразие. Писали. Сказали ждать ответа, и все. Вот уже 10 лет как ждем. Самой, что ли, написать? Ну куда? Хотя, думаю, директор поможет. Возможно, если будут жалобы от учеников, прошение рассмотрят. А я уж все в красках распишу. И про жилье, и про столовую, и про место учебы. Хоть что-то хорошее сделаю. До городка, который находится в 10 минутах ходьбы от школы, мы дошли быстро. Что можно сказать? Несмотря на ужасающую академию, здесь было намного лучше. Чистые и не сильно большие дома из светлого камня. Мощёные улочки, по которым ездили повозки. Нечасто, но все же. В основном люди ходили пешком, и жизнь кипела. Было много лавочек, где продавали свежие фрукты и овощи, ткани, молочную продукцию, свежую выпечку. Люди выглядели опрятно и чисто. Мимо нас пробегали счастливые дети с яркими ленточками. Хороший городок. «А то! Пойдем, провожу тебя к ювелиру». Мура вела меня по улочкам, а я все пыталась оценить размер городка. Не маленький. Больше 100 домов точно имелось, хотя некоторые почему-то стояли закрытыми. Окна и двери были заколочены, да и вид говорил о том, что здесь лет 10 уже не жили. Это наши уехали в большие города. Забрали все пожитки, а дома остались. Стоят вот на продажу, но никто не берет. У нас новенькие не задерживаются, да и старые все чаще смотрят в сторону столицы. Я вот тоже, как выучусь через год, уеду. Хочу мир посмотреть, королевский замок увидеть. Меня поражало позитивное мышление этой девушки. Она словно вообще не знала, что такое неудача. А может, была слишком наивной? Именно поэтому я не стала рассказывать, что учатся 7 лет, а не год, и что сертификат о годичном обучении в академии мало где котируется. «А вот и лавка. Вы идите, я вас потом найду. Нужно за братом сбегать». Девушка подвела нас к довольно пафосному месту. Белые перила, лестница и позолоченная вывеска в виде красивой птицы выглядели кричаще на общем фоне. Сразу было видно — место не для бедных. Оставалось надеяться, что нам здесь неплохо заплатят, но, к сожалению, я не знала примерной ценности украшений. «Кайл, будь другом, поторгуйся ты», — говорю, засовывая руку в рюкзак и доставая одну из брошек. «С виду дорогую». «Золотую». В обрамлении почти сотни зеленых камешков различных оттенков, которые расположены 10 кругами. А в центре — крупный прозрачный камень, который красиво переливается на солнце. Шикарное украшение, но оно не трогает душу. Наоборот, я чувствую некую злость. Странно все. Но не могли же мне всучить ее насильно. Или это подарок от того, от кого я не хотела брать, но пришлось. В любом случае, я только рада с ней расстаться. «Хорошо. Но я тебя предупреждал, здесь заплатят в разы меньше». «Нам нужно есть, так что иди и продавай, а я пойду посижу за тем столиком». И указываю на небольшое уличное кафе. Довольно милое и уютное с виду. Здание в 2 этажа частично увито плющом, и кажется, словно оно окутано цветами. На улице у входа тоже стоят катки с красивыми розовыми и голубыми цветочками. 5 столиков с белыми скатертями располагаются тут же, под небольшими зонтиками. «Хорошо. Закажи нам что-нибудь». «Договорились. Иди уже, я есть хочу». Друг скрывается за позолоченными дверьми, а я занимаю пустующий столик. Солнышко пригревает меня, и я закрываю глаза, наслаждаясь этим внезапным спокойствием. Почему у меня такое чувство, словно я была этого лишена? Неужели я жила дома взаперти? Но как мне не хочется узнать прошлое, я отбрасываю эту мысль. Нет. Раз я написала этого не делать, значит, так надо. Я ведь не враг сама себе. Надо бы, кстати, еще полистать блокнот. Там было немало записей, но часть из них я не понимала. Вот что значит «живи полной жизнью» или «попробуй найти любовь». Я сбежала, чтобы найти мужа? Или я просто написала сама себе пожелание? Но если я хотела пожить полной жизнью, на кой черт я пришла в эту академию? Нет, здесь явно что-то не так. Может, на территории Академии спрятан клад? А что, отличное место. Сюда вообще никто не приходит. Внезапно я чувствую на себе пристальный взгляд. И не один. Приподнимаю веки и сталкиваюсь с карими глазами симпатичного брюнета, который сидит за соседним столиком с другом, тоже задумчиво рассматривающим меня. Занятная парочка. И не местная. Одеты дорого, это я уже на глаз определяю. На пальцах перстни, а в ухе у одного поблескивает сережка. Не железка, а золотая сережка с красивым голубым камнем. Редкий артефакт, но я не могу вспомнить, какой. Кажется, я его уже где-то видела. Вдруг на лице брюнета появляется улыбка, и он, изящно встав, быстро подходит ко мне. «Можно присоединиться?» «Вообще-то я не одна». «Так и знал, что такая красавица уже занята. Муж или жених?» «Друг». «Тогда я присяду, так как не могу позволить такой очаровательной девушке скучать в одиночестве». И нагло усаживается рядом. «И почему у меня такое чувство, что если я его выгоню, он все равно не уйдет?» Я и не скучала. «Что вам надо?» Не просто так он подсел. «Мне просто любопытно. Что такая особа, как вы, делает в таком месте? Вы меня простите, но вы не вписываетесь в этот городок». И, усмехаясь, осматривает мое платье. С этим прокол. Это да. «Как и вы». «Так я проездом. Не в лесу же ночевать. Тем более, говорят, тут бродят бандиты». «Это вряд ли. Ведь, по словам Кайла, я уже отметелила одну шайку. А я в академию поступаю здешнюю. Очень замечательное место. Тихое. Вокруг лес и спокойствие». «А почему сюда? Мне кажется, вам больше подойдет Королевская академия». «Так я бедная», — заявляю, улыбаясь, и вижу полное недоумение на лице брюнета. А его друг за соседним столиком и вовсе давится чаем. «По вашему виду и не скажешь». «Так я транжира, все на платье спустила. Денег на поступление нет, да и дара во мне капля». Парень, усмехаясь, качает головой, а его друг опять давится. «Да что с ними?» «Ясно. Но почему именно эта академия? А тут конкурса нет, всех берут. Как так? Насколько я слышал, в этом году очень много желающих поступить, даже мест не хватает. А здесь особая атмосфера, не все решаются. И я же говорю, тишина и покой, мне нравится. А знаете, в таком случае и мне стоит посмотреть на академию. А то я ведь тоже бедный и бездарный. И улыбается, мне так довольно, что хочется его чем-то треснуть. А еще он нагло лжет. Но зачем? Дружок этого странного человека и вовсе похрюкивает, не поворачиваясь к нам. Вам не подойдет местная академия. Езжайте дальше. Ну почему же? Я все-таки взгляну. Да и времени до начала учебного года не так много осталось. Нужно же хоть куда-то поступить. Бедняга, ты сам напросился. Хорошо, буду только рада новым одногруппникам. Академия там, директор еще на месте. Спросите его про пустые комнаты. Думаю, третий этаж вам очень понравится. Сообщаю с энтузиазмом и натягиваю самую милую улыбку. Там как раз потолок обвалился. Пусть поспят под звездным небом. Вы так любезны. Что ж, не будем откладывать дела и сейчас же пойдем туда. Полагаю, мы скоро встретимся. Если Академия вам понравится, то, конечно. Кстати, я забыл представиться. Меня зовут Яромир. Говорит гордо и выжидающе смотрит на меня. И что я должна сказать? Ну, назвали его в честь короля. Но и у меня имя непростое. А я Селин. Было приятно познакомиться. Неожиданно брюнет берет мою руку и целует запястье. И этот поцелуй обжигает. «Селин, я все. А ты с кем-то тут уж... ваш... а...» Кайл теряется, глядя на моего соседа. «А вот и ваш верный друг, как я погляжу. Это хорошо. А то негоже оставлять такую девушку одну», — холодно говорит Яромир, прожигая моего друга гневным взглядом. От его слов Кайл опускает голову. Чует он. «Я понимаю, но Селин не бывает одна. Это я еще проверю. А пока прошу меня простить». Нужно успеть занять свободные места, а то вдруг еще кто захочет поступить. Брюнет уходит, гордо задрав подбородок, а его друг тут же спешит следом, при этом успев посмотреть на нас и усмехнуться. «Быстро они», — ворчит Кайл, садясь рядом и нервно вытирая лицо. «Ты о чем? Знаешь их?» «Нет, я про поступление. Быстро решились, говорю». «Да ты не волнуйся. Сейчас как увидят Академию, так и уйдут. Не психи же они там учиться». «А мы?» Ответа у меня нет, но, похоже, да.